Глава 4. Судя по количеству пустых стопок на барной стойке, Майк не стал меня дожидаться. Странно, не в его характере звать меня пропустить по стаканчику в полуночный час, час ведьмовства, когда солнце с луной меняются местами, а жены и мужья задаются вопросом, почему их благоверные до сих пор не дома. Из загадочного сообщения Майка я заключаю, что он хочет расспросить меня про утро с Шарпом и решил, что выпивка сгладит углы. Майк стоит спиной к немногочисленной толпе. Фигуры затаились в тенях, как в одной из наших заброшенных шахматных партий из детства. Я осматриваю бар, как учил меня Майк, когда входишь в незнакомое помещение. На танцполе король встретил королеву, единственную, кроме меня, женщину в баре. Две ладьи в бейсболках глазеют на ее формы, надеясь, что еще могут ее съесть. Четыре пешки помельче и не такие мужественные теснятся в кабинке. Их сила в количестве. Майк — рыцарь без страха и упрека. Бесстрашная фигура с лошадиным крупом нападает внезапно и может взять любую фигуру при помощи простой стратегии и ограниченной тактики. Я подхожу и машу телефоном у него перед носом вместо того, чтобы поздороваться. «Ты назначил встречу по этому адресу, в заведении у Ти-Джея. На вывеске написано «Тобоган Стива». Извини, сила привычки. С год назад владелец решил поменять название. Среди завсегдатаев оно не прижилось». Я машу рукой мужчине с татуировкой трилистником на плече, который расставляет на стойке бурбон. «Стив?» Он поднимает голову. «Вроде так все кличут. Чем могу помочь?» «Топа Чика со льдом и лаймом. Тита с вишенкой и сахаром на ободке. И чего-нибудь пожирнее. И чтобы много халапеньо». Я разворачиваю табурет к Майку. Краткая версия такова. «Свести меня с Джессом Шарпом не получится». «Я не прошу тебя с ним целоваться». «Он мне не верит», — говорю я решительно. «Я не могу так работать. И давай смотреть на вещи прямо. Я годами не пользовалась своими способностями. Начну ошибаться, а ему только того и надо. К тому же я не могу быть объективной. Я прочла половину дела. То, что я больше не полагаюсь на свои способности, — маленькая ложь во спасение. Я всегда говорю так Майку с тех самых пор, как вытащила его из-под колес. Мои способности при мне 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как у проститутки, которая трудится на незнающего жалости сутенера. Майк понятия не имеет, что попал в точку, давая мне папки с самыми глухими нераскрытыми делами полицейского департамента. Больше всего меня любят убитые и пропавшие без вести. Обычно я могу от них отмахнуться, но мне случалось анонимно отправлять по почте подсказки, звонить матерям с разового номера. Я как врач неотложки, который готов зашить рану, сделать искусственное дыхание или констатировать медленное умирание, а после отпустить пациента восвояси и больше никогда его не встретить. Так я объясняю это себе, что сама позволяю ему идти. Шарпа нужно понять. Он никогда не отступается. Он еще чванливее, чем кажется, но под этим самодовольством скрывается дьявольский ум. Готов залезть в душу осужденному серийному убийце и под пиццу и разговоры о бейсболе на скамейке для пикников вытянуть место, где зарыта еще дюжина чьих-то дочерей. Если бы ты просто присела рядом, то ни за что не догадалась бы, кто из них убийца. Он так глубоко влезает в их ДНК, что ты начинаешь сомневаться, а выберется ли он обратно. Каким бы он ни был, все это ради дела. И если немного актерской игры и пицца не сработают, он прибегнет к другому способу. Похоже, со мной он использует кувалду. Майк решительно ставит стопку, давая понять, что закончил разбор внутреннего мира Джесса Шарпа. Сьюзен Джейкобсон, 14, Стейтон-Айленд, Эшли Хоули, 20, Колумбус, Огайо, Холли Уэллс и Джессика Чепмен, 10, Соухэм, Англия. Я поднимаю руку. Да поняла, я поняла. Дела о пропавших без вести, раскрытые экстрасенсами. Ричард Келли, 17. Лимерик, Ирландия, продолжает он. Мелани Урибе, 31, Покойма, Калифорния. Мэри Кузет, 27, Элтон, Иллинойс. Эдит Кикориус, 4 года, Бруклин. Это часть твоей стратегии по убеждению Шарпа? Не волнуйся, он отыщет, где концы не сходятся. Лазейки всегда найдутся. Технически, Этта Смит даже не считала себя экстрасенсом, когда привела полицию к телу Мелани Урибе в каньоне. Не унимается Майк. Работала экспедитором. Про исчезновение услышала по радио. У нее было видение. Тело Мелани. И она поехала с семьей в долину Сан-Фернандо, чтобы его найти. Прямо на место преступления. Однако копы не поверили в экстрасенсорные способности Этты Смит, возражаю я. А взяли и предъявили ей обвинение в убийстве. И 4 дня она провела в заключении. Пока мужчины, которые изнасиловали и убили Мелани, не признались. Почему ты артачишься? Экстрасенсы — это же твое племя. Мое племя. Ты знаешь, что я об этом думаю, Майк? На одного настоящего экстрасенса приходится 1000 мошенников, которые разрывают людям сердца. Как насчет экстрасенса, который заявил матери Аманды Берри по национальному телевидению, что ее дочь мертва, хотя на самом деле девушка была жива, и еще 10 лет ее держали в подвале в Кливленде вместе с 2 другими женщинами. Год спустя мать умерла от сердечной недостаточности, думая, что ее дочь погибла. А как насчет той анонимной женщины-экстрасенса, по звонку которой все силы правопорядка округа Либерти были брошены на тщетные поиски массового захоронения в Восточном Техасе? А там, оказалось, воняло гнилым мясом из сломанного холодильника. Майк пожимает плечами. И что с того? Все ошибаются. Покажи мне копа, который ни разу не облажался. Мы молчим, пока Стив расставляет передо мной ужин. Бутылку топа, стакан с сахаром на ободке, 4 вишенками и водкой на 2 пальца во льду, а еще бумажный контейнер с желтым сыром, растекшимся по логотипу «Ти-Джей Бар и Гриль». Мы не меняемся. Одна взрослая Ширли Темпл и 1 большая порция начос для леди, объявляет Стив. Бонусный перчик и вишенки от заведения девушки этого вечера. После того, как вы зашли, мои чаевые выросли втрое. Майк подается вперед, расправляя плечи лайнмена. Стив понимает намек. Я жду, пока Стив вернется разливать бурбон. Его тугие мышцы играют под белой футболкой. Тюремный срок сочится из каждой поры. «Ты видел трилистник арийского братства у Стива на предплечье?» — выдыхаю я. «И буквы на костяшках?» «Видел. И, кстати, он не Стив. Вышел из тюрьмы, но еще не свел лазером татуировки на случай, если придется возвращаться в Хантсвилл. Мы с ним немного поболтали». «ACAB?» «All cops are bastards». «Это по-прежнему означает «все копы козлы»?» «Я думал, там написано «все копы красавчики».» Майк начинает расставлять пустые рюмки, избегая моего взгляда. «Как ты?» «Ну, после ухода мамы». «Серьезно? Тебе интересно, как я скорблю?» «Я все понимаю. Не самое лучшее время, чтобы привлекать тебя к расследованию громкого нераскрытого дела». «Но технически оно ведь закрыто. Мать девочки осудили, и она в тюрьме». «Люди не могут забыть Лизи. Слишком много вопросов, Виви, и ни одного ответа. И эти вопросы не дают покоя тем, кто разворачивает пока скромную, на перспективную кампанию в поддержку ее матери. А мэр? Этот решил, что лозунг «Я нашел девочку, которую Форт Уэрт не забыл» ему подойдет. Хочет въехать на плечах Лизи в кампанию по выборам губернатора. Есть и другая причина, почему ты решил втянуть меня в это дело. Внезапно я понимаю, что угадала. И бант тут ни при чем. Напряженный взгляд Майка подтверждает мои догадки. Скажи, в детстве к вам домой часто заглядывали копы? Я ведь жила с матерью, чему удивляться? Спектр ее отношений с копами простирался от ненависти до любви. Копы ее арестовывали, копы с ней спали. Один был выдающимся козлом. А ты не помнишь, беседовал ли с ней кто-нибудь о деле Лизи Соломон? Что? Нет. В любом случае, мне она не сообщала. Я была в колледже, когда это случилось. Шрам на ноге ноет. Что-то не так. По причине, которую я не могу объяснить, я не хочу признаваться, что мать, по крайней мере, один раз упоминала в телефонном разговоре о похищенной девочке. Ты же знаешь, она у нас была настоящая жрица. А к чему ты клонишь? Думаешь, моя мать связана с делом Лизи Соломон? Мать Лизи, Николет Соломон, подает в суд на городские власти. Она сделала запрос и по закону о праве граждан на доступ к информации получила материалы дела, все 2301 страницу. Майк опрокидывает стакан и делает последний водянистый глоток. Я по-прежнему не понимаю, Майк. Миссис Соломон обнаружила в материалах дела короткое заявление твоей матери, сделанное примерно год назад. Оно очень расплывчатое. Она пришла в полицию, но в последний момент струсила. Упомянула автомобиль, который соседка Соломонов видела в день исчезновения Лизи. Твоя мать утверждала, что автомобиль совершенно точно был серым, а не голубым. И это не «Шевроле», а «Бьюик». Копы не проявили должного почтения, когда она заявила о своих экстрасенсорных способностях, так что разговор не заладился. Но Николет хочет знать больше. «С этим проблема», — говорю я сухо, «ибо мама ныне витает в иных духовных измерениях. А ты же знал это, когда всучал мне свой розовый бант?» Это утверждение, а вовсе не вопрос. Возможно, это было счастливое совпадение. Майк слизывает с пальца желтую каплю. А ты знаешь, что состав сырного соуса для начос не подлежит регулированию управлением по контролю за продуктами и лекарствами? Мне не по душе, когда ты так на меня смотришь. Напоминает о том дне, когда мы впервые встретились, и о том, каким малолетним говнюком я когда-то был. Мама любила присочинить, чтобы привлечь к себе внимание. Уж мне-то можешь поверить? Николет Соломон так не считает. Она думает, что в отсутствие матери отдуваться придется тебе. Ты — ключ к ее свободе. Наверняка так же думает детектив Шарп. Ты не ошиблась. Только он считает, что ты не ключ, а граната. Полчаса назад, после того, как Стив придвинул мне дегустационный бокал, я переключилась с Тита на водку со вкусом грейпфрута Кэти Трейл Оро Бланко. А Стив разбирается в далласских винокурнях. Он поочередно зовет меня то Пеппи, то Люси, и я думаю, в тюрьме у него было достаточно времени на чтение детских книжек и прослушивание записей смеха. Я рассмотрела, что пятнышко под его левым глазом — не опасная родинка, а татуировка, слезинка, которую после нужно будет закрасить. Она означает, что он намерен кого-то убить, но еще не убил. Я не хочу в это ввязываться. Приторно-сладкий аромат ванили накатывает на меня, когда он проходит на расстоянии фута. Так домашним сахарным печеньем для меня всегда пахнет страх. Но это не мой страх и не Стива. Это страх человека, которого Стив намерен убить и который сейчас пытается влезть мне в голову. Примерно на втором бокале я сказала Майку, что мне нужна передышка. Я злилась на него, на маму. Зато теперь все приятно онемело, особенно нос. Майкл начал игру, в которую мы играли в больнице, пока моя нога торчала вверх, как подъемный кран. Иногда я думаю, что это были лучшие 16 дней в моей жизни. Майк приходил каждый день после футбольной тренировки и всегда что-нибудь приносил. Батончики баттерфляй, книжки-викторины, мамино шоколадное печенье, комиксы о супер-женщине, шахматную доску. И эту игру, нашу игру, которую он придумал специально для нас. Он называл ее «Правда или вымысел». Мы могли часами в нее играть, отвлекаясь от физической боли, непрошенных юношеских чувств, моей одержимости стукнуть в стену за кроватью 50 раз, что выводило из себя женщину с гангреной в соседней палате. «Правда или вымысел?» — говорит Майк. «Блютуз назвали в честь короля Харальда Синезубова, жившего в X веке». «Вымысел», — отвечаю я, не задумываясь. «Слишком нелепо». «Правда. Харальд Синезубый Гормсон совершил чудо. В средние века он соединил Данию и Норвегию, как сейчас их соединяют беспроводные сети. Изобретатели подумывали назвать сеть флиртом. Ну, ты понимаешь, соединение без прикосновений. Изначально Bluetooth был просто словом-заменителем, но прижилось именно оно. Я представляю Харальда. На голове золотая корона, во рту мертвый синий зуб. Пальцем я прокладываю сырную реку на дне пустого контейнера. «Правда или вымысел?» — говорю я. «Тиромантия — это способ гадания по сыру. Женщины пишут имена потенциальных возлюбленных на кусочках сыра. Первый кусочек, который начнет плесневеть, и есть их судьба». Произнеси по слогам. «Ти-ро-ман-ти-я». По крайней мере, слово «роман» я там слышу. «Ты ешь сырную материю. Пожалуй, скажу, что вымысел». «Правда. Тирос по-гречески означает сыр, а мантия — гадание». «Это то, чему вас учили в вашем модном колледже, доктор Буше?» «Я узнала об этом из сказки, которую мама рассказывала мне на ночь. Ладно, последний. Правда или вымысел?» По состоянию на 1998 год половина населения Исландии верила в эльфов. Почему по состоянию на 98-й? Думаю, такие опросы проводят нечасто. Что ж, надеюсь, это правда. Внезапно он берет меня за подбородок и притягивает к себе. Он не прикасался ко мне так с тех пор, как мне исполнилось 17. Дрожь пробегает там, где не следует. Сам же сказал, одно прикосновение, и это перестанет быть флиртом. От прикосновения тянется громоздкий опасный провод. «Я скучал по тебе, Виви», — говорит он тихо. Я неохотно отдергиваю подбородок. «Она же не знает, что мы здесь». Бармен в 10 футах реагирует на истерические нотки в моем голосе, непринужденным движением бывшего зэка, поворачивая голову. «Твоя жена ничего об этом не знает», — шеплю я. «Не о том, что ты вечно просишь меня помочь с расследованием, когда я сюда возвращаюсь. Не о том, что у нас были отношения». «Постой, Вив, пожалуйста. Мне жаль. Похоже, я перебрал». «Найди кого-нибудь другого, Майк». Я не собираюсь ему рассказывать, что ношу в кармане заколку Лизи и что земля с ее могилы все еще у меня под ногтями. Что не отпущу Лизи, даже если мне придется искать ее в одиночку. А если она так же настойчива, как другие призраки, она мне и не позволит. Позади нас, на крошечном квадрате танцпола, ладья в бейсболке делает опасное движение в сторону королевы. Майк разрывается между нами, когда я хлопаю дверью. Я уверена, выберет он не меня. Дневник Виви, 10 лет. Сегодня вечером мама была такой, какой я особенно ее люблю. Рассказала одну из своих историй на ночь. Я скучала по ним, но она была очень занята в подвале. Ее истории всегда об интересном. О том, как египетские пирамиды выстраиваются в одну линию с поясом Ориона. Или об эффекте Манделы, когда множество людей уверенно помнит историческое событие, которого на самом деле не было. Например, арахисового масла Джифи никогда не существовало. Оно всегда носило название Джиф. Медвежата в книжке всегда были беренстайновскими, а никак не беренстейновскими. А колдунья в диснеевской «Белоснежке» не говорила «Свет мой, зеркальце, скажи», хотя все убеждены, что говорила. Мама утверждает, это не проблема с памятью, а еще одно доказательство существования альтернативных вселенных и наших в них отражений. Она говорит, когда я вырасту и, как я задумала, стану ученым, я сумею это доказать. Сегодня вечером она рассказала сказку о прекрасной принцессе Марии с волосами цвета золота и кожей, словно взбитые сливки, которая стала возлюбленной короля и принца. Самое удивительное, что они были братьями. Вскоре принцесса стала неудобна, потому что узнала их тайны и угрожала рассказать их всему королевству. Король и принц замыслили недоброе. Принц тайно пробрался в ее покои и опоил принцессу ядовитым зельем. Фрейлина обнаружила принцессу мертвой в ее постели. Принц бежал к ближайшему морю, и громадная птица приземлилась на берег и унесла его далеко-далеко, чтобы никто и никогда не прознал, что он был в покоях принцессы. Вот только песок на берегу оказался волшебным, и когда птица взлетала, она разметала песок по воздуху, и песок разнес все тайны, и их услышал каждый. И песок, и тайны кружились выше и выше, до самой Венеры, богини любви. И разгневалась богиня любви, и обратила руки свои огнем, и слепила из песка медный меч. И швырнула его на землю, и убила короля, когда тот ехал в карете со своей прекрасной королевой, а волосы у нее были цвета вороного крыла, и украшала их корона из розовых бриллиантов. Когда Венера увидела, как опечалилась королева, она подавила гнев и каждый день в наказание собирала королевины слезы. Но когда принц решил, что тоже хочет стать королем, гнев богини вернулся, и, обратив свои руки льдом, скатала богиня из слез хрустальный шар и подняла шар к солнцу, чтобы световой меч сквозь лед поразил принца в самое сердце. Потом Венера закинула шар на небо и назвала его Луной. Моя сестра слушала сказку, принюхиваясь к вентиляционному отверстию. Ей казалось, что вонь сочится из стены между нашими спальнями, а мамина сказка — просто еще одна теория заговора про кинозвезду старого кино по имени Мэрилин Монро. Бридж сказала, что нам нужно держаться вместе и не отступать от фактов. Сказала, что любит меня. А такое бывает нечасто.